Глава 21. Первым, что Рис осознал после случившегося, был чей-то голос, вероятно, доктора. Кто-то спрашивал, есть ли у него родственники, кому можно сообщить. Он покачал головой. Его отец умер, а старуха-мать, суровая дама, жила в Лондоне и была последним человеком на свете, кого бы он хотел видеть. Даже если бы он обратился к ней за поддержкой, она вряд ли смогла и захотела ее оказать. Рис никогда в жизни не был серьезно ранен или болен. Даже мальчишкой отличался физической силой и бесстрашием. Родители-валийцы даже за малейший проступок или непослушание били его палкой, но он сносил самые суровые наказания, не пикнув. Его отец держал бакалейную лавку. Жили они на торговой улице, и Ризу не нужно было учиться мастерству покупать и продавать. Он впитал это, естественно, как воздух. После того, как начал торговать самостоятельно, он никогда не допускал, чтобы какие бы то ни было личные отношения отвлекали от дел. У него, конечно, были женщины, но только такие, что соглашались на отношения на его условиях, чисто плотские, без сантиментов и обязательств. И вот теперь, когда Рис лежал в чьей-то душной спальне и его терзала боль, ему пришло в голову, что, возможно, не очень-то и хорошо быть слишком уж независимым. Должен быть кто-то, за кем он мог бы послать. Кто позаботился бы о нем в нынешней ситуации? Хоть из окна и тянуло холодом, каждый дюйм его тела, казалось, горел. Тяжесть гипса бесила его не меньше, чем изматывающая боль в ноге. Казалось, комната ходила ходуном, и от этого сильно тошнило. А он только и мог, что беспомощно считать минуты в ожидании возвращения этой женщины, леди Хелен, одной из тех утонченных дамочек, к которым всегда относился с тайным презрением и которых считал недосягаемыми. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем он почувствовал, что в комнату кто-то вошел. Он услышал тихое звяканье, так стекло или фарфор касается металла, и отрывисто спросил: «Который час?» 4:27, раздался голос леди Хелен, и в нем явно слышались веселые нотки. «У меня еще 3 минуты в запасе». Он напряженно прислушивался к звукам. Шелест юбки. Что-то наливают и перемешивают. Потрескивание льда в воде. Если она намеревается его чем-то напоить, то ошибается. При одной только мысли, что нужно что-то проглотить, он в отвращении содрогался. Теперь он почувствовал, что она подошла и склонилась над ним. Его лба, щек и шеи коснулась влажная ткань, и было так приятно, что он не смог сдержать вздоха удовлетворения. Когда тряпицы вдруг не стало, он потянулся за ней и прохрипел: «Пожалуйста, продолжайте». Мысль, что ему приходится умолять даже о такой малости, приводила его в негодование. Хелен окунула фланель в воду, отжала и продолжила процедуру. Когда неторопливое поглаживание продолжилось, Рис с облегчением вздохнул, нащупал складки ее юбки и вцепился в них так крепко, будто в них было спасение. Ее нежная рука скользнула еще под голову, немного приподняла и отерла влажной тканью и затылок. От удовольствия у него опять вырвался унизительный стон облегчения. Когда он расслабился, дыхание стало глубоким и спокойным. Она отложила влажную ткань. Он чувствовал, как она хлопочет, устраивает его голову и плечи повыше, удобнее подкладывает подушки. А когда заподозрил, что собирается дать ему еще воды или этот мерзкий лауданум, процедил сквозь зубы: «Нет, черт вас побери! Совсем чуть-чуть. Нежная, но безжалостная». Край матраса немного просел под ней. Гибкая рука скользнула ему за спину и обхватила почти как младенца. Рис подумал было столкнуть ее с кровати, но она с такой нежностью коснулась рукой его щеки, что у него почему-то пропало это желание. К его рту поднесли чашку, и губ коснулось что-то очень холодное и сладкое. Он осторожно сделал глоток. Напиток оказался слегка терпким, и это было восхитительно. «Медленнее», — предупредила она. У него так, оказывается, пересохло во рту, что он потянулся вверх, нащупал ее руку с чашкой, схватил и до того, как она успела помешать, сделал большой жадный глоток. «Подождите», — она забрала у него чашку, — «вдруг вас тошнит?» Рис с трудом удержался, чтобы не выругаться, хотя и смутно сознавал, что она права. В конце концов, чашку опять поднесли к губам. На сей раз он заставил себя пить медленно, хотя было искушение осушить ее одним глотком. Леди Хелен продолжала поддерживать его голову, даже когда чашка опустела. Он чувствовал ее ровное дыхание, ощущал грудь, мягкую, как подушка. От леди Хелен исходил слабый цветочный аромат с нотками ванили. Никогда еще Рис не чувствовал себя таким беспомощным. Он, всегда идеально одетый и уверенный в себе, предстал перед этой леди в самом невыгодном свете, и это приводило его в ярость. «Ну как, лучше?» — спросила она. «Да», — не подумав, ответил Рис почему-то по-валийски. «Да». Это казалось невероятным, но комната вдруг перестала вращаться. Тошнота прошла, а все остальное можно вынести. Хелен попыталась высвободиться, но он помешал ей, положив руку поперек ее тела. Ему почему-то хотелось, чтобы она посидела с ним еще хотя бы несколько минут. К его удовлетворению она не стала сопротивляться. «Что вы мне дали?» — спросил Рис. «Чай с орхидеями». «С орхидеями», — повторил он озадаченно. Рис не слышал, чтобы эти странные уродливые цветы для чего-то использовали. «Да, из двух видов — дендробиум и спирантес. Многие орхидеи имеют лекарственные свойства. Моя мать занималась их разведением и исписала несколько блокнотов информации о них». Ризу нравился ее голос, негромкий и мелодичный, немного убаюкивающий. Он опять почувствовал ее попытку отодвинуться и встать, и еще тяжелее навалился на ее колени и придавил головой руку, упорно принуждая оставаться на месте. «Мистер Уинтерборн, вам нужно отдохнуть. Поговорите со мной». Она некоторое время колебалась, но все же согласилась. «Хорошо. О чем вы хотите поговорить?» Ему очень хотелось спросить, останется ли он слепым навсегда. Если кто-то уже и говорил что-то об этом, то одурманенный лекарствами не слышал или не запомнил. Но Рис не мог заставить, потому что слишком боялся ответа. Все время, пока оставался в одиночестве в этой тихой комнате, он не мог перестать об этом думать. Чтобы как-то отвлечься и успокоиться, ему нужен был собеседник, а точнее — она. В затянувшемся молчании Хелен спросила: «Рассказать вам об орхидеях?» Не дожидаясь его ответа, она устроилась поудобнее и начала. Само слово происходит из греческой мифологии. Орхис был сыном сатира и нимфы. Однажды во время пира в честь Диониса, бога виноделия, Орхис слишком много выпил и попытался взять силой понравившуюся жрицу. В гневе Дионис приказал разорвать насильника на куски и разбросать их по свету, и везде, куда падал такой кусочек, вырастала орхидея. Она замолчала и на несколько секунд отклонилась в сторону, вероятно, потянувшись за чем-то. Потом его потрескавшихся губ коснулось что-то мягкое и нежное. Это она кончиком пальца смазывала его губы бальзамом. Мало кто знает, что ваниль — это плод вьющейся орхидеи. В нашей оранжерее есть одна. Она такая длинная, что оплела всю стену. Бутоны распускаются по утрам и без опыления живут только до вечера. У белых цветов и стручков ванили очень сладкий аромат. Под звук ее нежного голоса Рис чувствовал, как отступает красная волна жара, и словно парил в воздухе. Было так странно и приятно лежать в полудреме в ее руках, даже лучше, чем после плотских утех. Эта мысль потянула за собой совершенно безумный в данной ситуации вопрос: как бы это было с ней? Возможно, она тихо лежала бы под ним, а он вкушал нежность ее лепестков и ванильную сладость. Умиротворенный, он медленно погрузился в сон, представляя, как обнимает леди Хелен.